Глава 13. Выбрал не ту сторону, а потом уже поздно было что-либо менять. Тяжело вздохнув, ответил Дэвил. Я был владельцем небольшого завода, который выпускал шлемы виртуальной реальности. Это такие устройства, позволяющие видеть заранее созданную на компьютере местность. Проклятье, не могу объяснить это демону. Расслабься, я понимаю, о чем ты говоришь. Продолжай, — ответил я, а Дэвил нахмурился. Значит, демоны все же захватили землю, — поморщился человек, но, не дождавшись моего ответа, продолжил свой рассказ. Ладно, уже не важно, тем более, что в случившемся есть и моя вина. А вот это уже интересно, значит, этот человек жил на земле. Эпоху я определить пока не могу, надо узнать побольше подробностей. В общем, когда эти чертовы стартовы вернулись из космической экспедиции и притащили технологию полного погружения в виртуальность через капсулы, я потерял все. Кому нужны шлемы, когда можно перенести сознание в мир, неотличимый от реальности, за одним лишь исключением — отсутствием смерти? Сердце начало бешено колотиться, но я постарался не выдать собеседнику своих чувств. Стартовы? Если речь идет о родоначальниках династии, то этот человек жил в одно время с Кириллом и Александром. Невероятно. Заказчики разорвали контракты, работники уволились, оборудование пришлось продать, чтобы выплатить кредиты. Но я все равно остался в долгах, — продолжил исповедь Дэвил. Жена, помешанная на деньгах, ушла, и хорошо еще, что детей у нас не было. Ну, а я начал пить. Так бы и закончилась моя жизнь, если бы не явилась Миране. «Кто?» — поперхнувшись от неожиданно знакомого имени, что не укрылось от внимания Дэвила, переспросил я. Об этой личности сохранилось крайне мало сведений, но имя представительницы старших рас, с которой боролись мои предки, до наших времен дошло. «Миране», — повторил мой собеседник и подозрительно уставился мне в глаза, но я уже вернул себе самообладание. Это инопланетное бестие сделало мне предложение, от которого не отказываются. Она рассказала совершенно фантастическую историю, поверить в которую было просто невозможно. Я поначалу вообще считал, что допился до белой горячки, но девушка исчезла, а стопки новеньких банкнот остались. «И чего же она от тебя хотела?» — заинтересовался я. «Пусть уроки истории мне никогда особо не нравились, но о той давней эпохе сейчас практически неизвестно, и мой преподаватель в академии съест свою шляпу, если я перескажу ему этот разговор. Боги, о чем я думаю? Сам нахожусь в полной заднице, семья вся погибла, а в голову лезет такая ерунда». Она предрекла конец света и предложила средства к спасению взамен на беспрекословное выполнение ее приказов. «И ты согласился?» «Согласился», — не стал отрицать Дэвил. «Причем с большой радостью, ведь Миране требовала создать сильную группировку в виртуальной игре «Альфа» и противодействовать стартову Кириллу, в котором я тогда видел причину своей рухнувшей в бездну жизни. Мне было плевать, что станет с планетой и населяющими ее людьми, потому что им было плевать на меня. Я как мог противодействовал стражам, во главе которых стоял Кирилл, пытался изнутри разрушить мир «Альфы», который также винил в крахе моей компании. Уже гораздо позже я узнал, что «Альфа» не была виртуальной игрой, и я пускал под нож некромантов сотни и тысячи живых людей». Но тогда мне было на это плевать. Тогда мной двигали лишь злоба, ярость, алчность и ненависть ко всем людям вокруг. Я заметил, что Дэвил часто употребляет слово «тогда», значит, сейчас что-то изменилось. Человек не выглядит безумным маньяком, коим по сути и является, ну или очень хорошо умеет играть роль. Окончательно мне сорвало крышу после уничтожения привычного мира. Я без колебания принял предложение бывшего президента моей страны, который объявил себя новым императором, Лексора и его советника Сивурского. Тут уже я не выдержал и нервно выдохнул. Имя родоначальника клана Огневых мне хорошо известно, как и его советника, в теле которого поселился первый демон. «Ну а потом мы узнали, что стали магами», — грустно вздохнув, продолжил Дэвил. «Следующие годы и даже столетия прошли словно в тумане. Я творил ужасные вещи и пролил целое море крови. Тогда мне было плевать. Я считал всех вокруг бездушными клонами, которых старшие заселили на мою родную планету». Дэвил замолчал и опустил глаза. «Либо он чертовски хороший актер, либо действительно раскаивается». Хочется ли мне иметь дело с таким человеком? Определенно нет. Он жесток, хитер и имеет огромный жизненный опыт, так что обмануть такого юнца, как я, для него словно отобрать конфетку у ребенка. Но если я хочу в ближайшее время покинуть Инферно, придется использовать его силу. Главное — не вестись на его разговоры о раскаянии и контролировать каждый шаг Дэвила. Функционал амулета это позволяет. Ну а потом пришел Кирилл и убил меня. Как-то буднично заявил о собственной смерти Дэвил. Мою душу закинуло на эту планету. Я поблуждал немного по пустошам. А потом меня поймали демоны, и я понял, что заслуженно попал в ад. Я прочувствовал на собственной шкуре все то, что творил с другими, только мои мучения длились вечно. Я бы рад сойти с ума, но мысль о том, что я это заслужил, стала неким якорем, удерживающим сознание от безумия. Демоны выжгли во мне почти все чувства, и моя душа уже начала готовиться к перерождению. Я начал многое забывать, поэтому мой рассказ получился столь сумбурным. Со мной остались только самые яркие моменты из прошлой жизни, но процесс прервался. Кокон, в котором я отбывал свое наказание, открылся, и я стал свидетелем боя здоровенного демона по имени Молох с таким же тифлингом, как и ты. Из их разговора я понял, что в теле тифлинга находится землянин, и постарался помочь. Вместе с другими душами мы набросились на демона, а тифлинг вогнал свой меч ему в череп, и все закончилось. Души потребовали вернуть их домой, но тифлинг сбежал, и толпа начала в ярости крушить энергетическую ферму. Пожар, взрывы, обвалы. Внутри здания творилось безумие. Тело Молоха начало растворяться под действием токсических веществ, и я увидел, как мерцает черный его сердце. Оно выглядело словно кусок странного черного минерала, и я не нашел ничего более умного, кроме как прикоснуться к нему. В следующую секунду меня засосало внутрь, и наступила темнота. Понятия не имею, сколько я провел в таком состоянии. Но потом ты призвал меня. Дэвил закончил рассказ, и в помещении повисла тишина. Вот и что мне делать с этой полубезумной душой, у которой практически не осталось человеческих чувств и частично стерлась память? «Чего ты сам-то хочешь?» — спросил я у Дэвила. «Больше всего я желаю завершить прерванный процесс и переродиться», — без малейших колебаний ответил он. «Я был не глупым человеком, и по твоей реакции давно понял, что ты точно не демон. Тебе известны имена, которые я называл, но если судить по слабому отклику, с тех пор прошло слишком много времени. Для тебя это просто интересный исторический факт. Не знаю, что случилось на Земле после моей гибели, но люди научились проникать в мир демонов и, скорее всего, покидать его. Ты прав, не стал отрицать очевидное я. После твоей смерти действительно прошло очень много времени, по самым скромным подсчетам не менее 6000 лет, но, скорее всего, гораздо больше. Скажу честно, я понятия не имею, как запустить процесс перерождения души. У меня свои проблемы и связанные с этими проблемами задачи. Но мне известен человек, который может тебе помочь, и тебе повезло. Моей главной задачей являются его поиски. Вот только твоя проблема заключается в том, что этот человек вряд ли захочет тебе помочь, ведь именно он и убил тебя. Сказать, что Дэвил был в шоке, это ничего не сказать. Добрых минут 5 он пытался что-то сказать, но всякий раз не мог выдавить из себя ни слова. Похоже, он переоценил степень выгорания собственных чувств. По мне, так вполне адекватная реакция на шоковое состояние. «Не знаю, как это возможно», — все же сумел начать говорить Дэвил, «но если есть шанс встретиться с Кириллом, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого. Если кто и сможет отправить мою душу на перерождение, так это он. Не знаю, захочет ли после того, что я натворил, но других вариантов у меня все равно нет. На худой конец он просто развоплотит меня. Существовать в таком виде я точно не хочу». «Вот и договорились», — подытожил я. «С меня встреча, с тебя поддержка в бою против моих врагов. Давай я обрисую тебе тактическую обстановку. Урезанную версию моих приключений я рассказал всего за час. Скрывать, кем я являюсь на самом деле, не видел смысла. Маловероятно, что Дэвил решит меня убить. Я ему нужен, как и он мне. А как найду Кирика, пусть сам решает, что с ним делать. Узник амулета не соврал, когда говорил о своем желании переродиться. Чисто технически я являюсь хозяином этой неприкаянной души и отдал приказ говорить правду. Соври, Дэвил, я бы почувствовал. Невероятное стечение обстоятельств. Выслушав меня, прокомментировал ситуацию Дэвил. Как и прежде, в его голосе практически полностью отсутствовали какие-либо эмоции. Сухой, равнодушный, монотонный, словно ему было невероятно скучно, тон изрядно бесил, но поделать с этим, увы, я ничего не мог. Придется терпеть. «Значит, эта планета превратилась в некое подобие Альфы», — озвучил он свои мысли. «Что же, это даже хорошо, у меня есть соответствующий опыт. Позволишь активировать интерфейс? Мне надо разобраться с доступными умениями». Немного подумав, решил, что это разумно, и, потратив 5 ЧПХ, активировал режим работы с интерфейсом. «Я так и остался магом смерти», — сухо констатировал Дэвил, а потом в его руке зажглась изумрудно-зеленая магическая стрела. От неожиданности я отшатнулся, но Дэвил никак на это не отреагировал. «Это многое меняет», — продолжил он говорить сам с собой. «Сейчас у меня 3-й уровень, и большинство заклинаний неактивны, но ознакомиться с возможностями и расставить их по своим местам можно». «Ага, это интересно. Местная система работает довольно необычно. А если мы вот так?» В таком ключе Дэвил настраивал интерфейс под себя следующие 3 часа. У него явно было гораздо больше скиллов, чем у меня, но это как раз и объяснимо. Возрожденная система проанализировала сущность, в которую превратился Дэвил. После его рассказа мне не поворачивается язык называть его ни человеком, ни даже душой. Оценила опыт и потенциал и присвоила столь значительный уровень, но ограничила время пребывания в своем мире, чтобы эта сущность не захватила его. Что может сделать всего за сутки, пусть даже очень сильный маг? Времени не хватит даже на захват относительно небольшого города. Я не мешал временному союзнику и занялся тренировками, а потом перешел и к алхимии. Доставшиеся по наследству ингредиенты уже начали заканчиваться, и надо бы заранее продумать список необходимых покупок. Похоже, за один раз унести все будет просто невозможно. Разве что я смогу приобрести у алтаря сумку, ячеек так на 500. «Значит так», — отвлек меня от работы Дэвил, — «система Инферно сделала из меня НПС с определенным зависящим от затрат на призыв набором характеристик. Чем больше частиц хаоса ты потратишь, тем больше у меня будет возможностей. Что-либо изменить не могу ни я, ни ты. Все очки возвышения и уровни навыков с умениями распределяются автоматически, в зависимости от затрат на призыв. В связи с этим возник вопрос, что у тебя есть из экипировки на мага? Простенький посох и свитки заклинаний», немного подумав, ответил я. «Уже кое-что, но этого мало. Нет, нежить-то я раскидаю без проблем, как и других мобов на поверхности. Но вот в лагере демонопоклонников могут возникнуть проблемы. Ты не знаешь ни численности врагов, ни их материально-технического обеспечения, поэтому для достижения поставленной задачи тебе надо будет основательно закупиться у алтаря развития. Прежде всего, мне нужно хорошее оружие, это существенно повысит урон. Плюс не откажусь от дополнительного магического щита, ну и потребуются качественные зелья. Того, что ты сейчас можешь делать, для объема моих шкал будет недостаточно. Посмотрю на ассортимент алтаря и решу на месте. Сейчас нет смысла гадать. Предлагаю завершить призыв. Тогда запустится таймер обратного отсчета, и через 2 суток начнем чистить подземелье от нежити», — ответил я Дэвилу. «Тогда до встречи через 2 суток», — равнодушно проговорил он. «Думаю, хватит половинного призыва. Сэкономленные частицы можно потратить на закупку всего необходимого». «Тоже так думаю», — согласился я. «До встречи». Дэвил растворился в воздухе, и амулет запустил 2-суточный таймер до следующего призыва. Встреча с этой сущностью оставила двойственные чувства. С одной стороны, появился шанс выбраться из инферно и раздать часть долгов демнопоклонникам. Но с другой стороны, сотрудничать с бывшим врагом своих предков, погубившим не одну 1000 невинных душ, как-то неправильно. «К черту морализаторство!» — тряхнул головой я. «Не в том я сейчас положении, чтобы игнорировать такую возможность. Дэвил расплатился за свои грехи тысячелетиями мучений на энергетической ферме демонов. Его душа практически очистилась, и, можно сказать, он начал существовать с чистого листа. Да и чем я рискую? В любой момент смогу отозвать его в амулет. Большой вопрос, в каком виде он будет существовать на Земле, но это можно будет выяснить только после переноса. В общем, пока он не даст повода. Буду относиться к нему нейтрально-настороженно, а там посмотрим. Вон, Кирик смог изменить Миране. Может, и для этого человека еще не все потеряно. Следующие двое суток я тренировался и практиковался в алхимии. Слова Дэвила о слишком слабых зельях ударили по моему самолюбию, и я замахнулся на пузырьки маны с объемом 10 тысяч единиц. Рецепт оказался сложным, но после нескольких запоротых крафтов я все же смог точно повторить все инструкции, и процесс, как говорится, пошел. Я настолько увлекся, что позабыл о времени. И спохватился уже, когда до призыва осталось меньше 5 часов. Помимо средних зелий на жизнь, ману и энергию, я изготовил и пару зелий невидимости. Правда, низкого качества, всего на 5 минут действия, с откатом между применениями 30 минут, но это уже что-то. В красную зону катакомб я зашел одновременно с обнулением таймера. Немного поколебавшись, все же ввел в появившееся окошко 100 тысяч. Еще недавно столь огромная трата частиц первозданного хаоса могла мне только сниться, но сейчас я даже этого не замечу. А ведь 100 тысяч ЧПХ на Земле превращаются в 1 000 000 маны, а это очень много. «Лови!» — кинул я посох лича появившемуся Дэвилу. «У нас всего сутки, чтобы пробиться к алтарю. В соседней комнате большой пак нежити с магом во главе». «Не высовывайся, Артем!» — ухмыльнулся Дэвил и направился в указанную мной сторону, на ходу повесив на себя магический щит. Ему хватило 10 секунд и всего лишь 2 кастов, чтобы уничтожить 15 скелетов и 1 лича. Первым заклинанием была волна смерти. Изумрудное пламя сожгло простых мобов и перегрузила защиту лича, а затем уже демонстрированная ранее изумрудная стрела разнесла на куски череп мага и обнулила его полоску ХП. Я сглотнул. Невероятная мощь, и это лишь половина его возможностей. Самое интересное, система зачислила мне немного опыта за убийство нежити. Всего лишь 10%, но это все равно отличная возможность прокачаться. Тварей в красной зоне еще много. Нам потребовалось всего лишь 12 часов, чтобы окончательно истребить нежить в катакомбах. Ну как нам, работал в основном Дэвил, а я так, добивал подранков. Мы даже некое подобие рейд-босса завалили. Здоровенный скелет с 3 головами, составленный из тел как минимум 10 тварей и с 2 полуторными мечами в руках, умер довольно быстро, но в отличие от других мобов успел даже вступить в бой и нанести 10 ударов по магическому щиту Дэвила. С рейд-босса упала очень интересная вещь — нагрудная броня, о которой я давно мечтал. Металлические пластины были расположены внахлёст и позволяли сгибаться. Повысившийся до 25 уровень персонажа позволил экипировать предмет с довольно приличным для начальных уровней показателем брони 10 единиц, но это было не главное. Помимо физической защиты, в нагрудник был интегрирован кристалл магического щита 2 уровня, способный поглотить входящий магический урон до 250 тысяч единиц. С Дэвилом мы почти не разговаривали. Он монотонно, словно робот, делал свою работу, и меня это устраивало. Если он с такой же легкостью уничтожит лагерь демона-поклонников, буду только рад. Тоннель, который вывел нас к поместью демоненка, оказался неповрежден. Мы очутились в полуобвалившемся подвале, выход из которого оказался наглухо перекрыт завалом из камней, но для Дэвила и это оказалось не проблемой. Он воспользовался каким-то очень мощным заклинанием и буквально проплавил проход в слое камня своим изумрудным огнем. Поместье оказалось полностью разрушенным, и чтобы наконец-то выбраться на поверхность, нам потребовалось 4 часа. И вот спустя почти 1,5 месяца подземной жизни я ощутил свежий ветерок, а кожа снова коснулась тепло местной звезды. Как же мне этого не хватало! Рядом с поместьем некогда располагался парк, но сейчас тут были только обугленные головешки, что торчали из серой мертвой земли. Не знаю, что произошло в этом городе и чем шарахнули ангелы, но за прошедшее время растительность так сюда и не вернулась. Повсюду были лишь нагромождения камней, обугленные пни, что остались от деревьев, и неестественная тишина. «Куда дальше?» — поинтересовался Дэвил. «Вход в секретный тоннель, что приведет нас к алтарю, располагается в подвале трактира. Надо пройти всего пару кварталов. Следи за нашим продвижением по карте и не отставай», — попросил напарник. «Погнали, времени не так много, как хотелось бы». Чувствовать себя бесполезным вагоном было не очень приятно, но возражать я не стал. Нам действительно надо было как можно быстрее добраться до алтаря развития. Уже потом, когда закончится призыв, я значительно усилюсь, тогда можно будет спокойно обследовать город. Дэвил спокойно двинул в указанную сторону, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Мы пересекли выжженный парк, перебрались через руины стены и вышли на некогда красивую и широкую улицу, ныне пребывающую в весьма плачевном состоянии. Повсюду валяются груды обломков, мусора и битого стекла. Из ближайших руин выскочила здоровенная двухголовая псина 86 уровня и протяжно завыла. Почти сразу вой повторился в разных частях города, а псина рванула в бой. Дэвил меланхолично зажег в руке зеленый сгусток и швырнул в набегающую тварь. Магия смерти прожгла в голове пса огромную дыру, и тот мгновенно рухнул на камни, не добежав до нас нескольких метров. Напарник, не обращая особого внимания, обогнул труп моба и спокойно двинулся дальше. Подобные сцены начали повторяться довольно часто. На нас выбегали самые разнообразные мобы. Дэвил мгновенно сжигал их магией, а мне капало немножечко опыта. Останавливаться для разделки туш посчитал нерациональным. Если честно, то рядом с этой сущностью, в которой уже практически ничего не осталось от человека, находиться было довольно неуютно, но Дэвил действует чертовски эффективно, не признать этого просто глупо. Нужная нам таверна каким-то чудом уцелела, в том смысле, что здание не было разрушено, и в него удалось спокойно войти. Из помещения уже давно было вынесено все ценное, а в подвале устроила себе логово стая псов, но Дэвил не стал церемониться с мобами и просто выжег их волной смерти. Его страшная магия выжигала лишь плоть, а белые кости потом трещали под ногами. Руны, открывающие проход, обнаружились в дальнем конце подвала под слоем грязи и наросшего мха. Механизм сохранил свою целостность, так что проникнуть в тоннель удалось без каких-либо проблем. Полчаса блужданий, и мы достигли финальной точки маршрута. Огромный зал под храмом еще сохранил следы былого величия, хотя время и разрушение, случившееся после атаки ангелов, и наложили свои отпечатки. Множество колонн, изготовленных из странного красного камня, были повалены, и свод поддерживали всего лишь две из десятков. Пол буквально усыпан глыбами, свалившимися с потолка. Стены, на которых еще угадываются изображения здоровенных рогатых демонов, покрывают сети трещин. Но все это ерунда. В самом центре зала установлена каменная арка, у подножия которой мерцает хаотическое пламя алтаря развития. «Я добрался!» «Похоже, мы первые, кто посетил этот зал после разрушения города», — озвучил мои мысли Дэвил. «Я тоже так думаю, это очень хорошо. У каждого алтаря развития есть лимит на покупку редких скиллов, а как только он оказывается выработанным, скилл уходит на длительный откат. Я смогу купить лучшее из возможного. На изучение функционала может уйти много времени, так что призову тебя, когда понадобишься», — сообщил я Дэвилу. Тот безразлично пожал плечами, мол, делай как знаешь. Медлить я не стал и тут же отменил призыв, отчего на душе стало гораздо легче. Все же в компании этой сущности я чувствую себя крайне неуютно. Уж лучше проводить время с Лисом. Если не возникнет проблем, в следующий раз призову Дэвила уже непосредственно перед атакой на лагерь демона-поклонников. Ну а сейчас меня ждет алтарь развития.